Я, как обычно, отправился в горы пошляться на пару дней. Анри и Рик уехали в соседнее графство на ярмарку, а мне было откровенно тоскливо в замке, и я нагло удрал. Подумаешь, поругают, когда вернусь. Зато пару дней побуду в горах, наедине с собой и с ветром. Почему у меня нет крыльев? Я забрел достаточно далеко от дома и вдруг решил, а зачем мне возвращаться? Погуляю вдоль дороги, подожду Анри с Риком и встречу их. Организую, так сказать, сюрприз. Главное не попадаться воспитателям в руки первые минут 20. Потом остынут. И я вот уже день слонялся у дороги в полном одиночестве. Оно и понятно. Просто так нам в Торин даже больной на всю голову не поедет. Зачем? Тут ведь даже не захолустье, а самое что ни на есть глухоманистая глухомань. Никуда отсюда не уедешь и не уплывешь, ничем кроме рыбы не разживешься. А про серебро и мы местные все молчат как рыбы, хорошо представляя, чем это может кончиться. Наедет куча всякой мрази, обложат всех дикими налогами, потом заявят, что рудник королевский, и все будут пахать на нем бесплатно, но в 3 раза больше. Нет уж, промолчать оно завсегда выгоднее. Когда раздался стук копыт, я чуть удивился. А вот когда издалека пахнуло моей силой, такой знакомой и привычной, прохладным и сумрачным ветром некромантии, повеяло, чуть отпустило, и словно холодная темная змейка проскользнула рядом. Некромант! Достаточно сильный! Едет сюда! Конечно, мне стало интересно, а вам бы не... Первый некромант из-за границы Торина. И, конечно, я не мог его пропустить или отпустить просто так. Любопытство кусалось не хуже отряда блох. Так что я огляделся вокруг. Ага. Место было выбрано удачно, как раз такое, чтобы можно было спрятаться и выскочить неожиданно. А потом подняться повыше по скалам, чтобы Анри не успел надрать мне уши от радости. Недолго думая, я спрятался за большим камнем и принялся наблюдать. Вскоре из-за поворота показался конь, зомби. Это-то я определил сразу. Некромант поднял его и заставил служить себе после смерти. Сам некромант оказался мужчиной лет 40 или чуть постарше. Хотя сейчас он выглядел на все 60. Усталый, осунувшийся, грязный, затравленный и потрепанный. Да, погоня никого не красит. Я легонько свистнул и приотпустил свою силу на волю. Некромант охнул и свалился с коня на землю. Я выскользнул из своего укрытия и встал перед ним. «Привет!» Мужчина ушел в глубокий обморок. Представляю, что он испытал. Едешь ты, бежишь, думаешь, как оторваться, а тут... «Здрасте, Нати!» Из-за скалы выходит... «Полудемон!» «Полудемоненок!» «Симпатичный, конечно! Но откуда он вообще взялся в горах?» Пришлось приводить гостя в чувство. «Чем?» «Воды было мало. Обошлись оплеухами, их у меня всегда было достаточно». Очнувшись, мужчина последовательно попытался заорать, бросить в меня заклинанием и удрать. Конечно, ничего этого я ему не позволил. Угостил еще парочкой оплеух и поинтересовался. «Ты что делаешь на моей земле?» Надо отдать Рене должное, в разум он пришел быстро. Да и внешность моя была для некроманта не в новинку. «Ты тут живешь?» «Да». «А ты некромант?» «Да». «Это за тобой?» Я кивнул в сторону, откуда через пару часов должна была показаться погоня. Я уже чуял их магию. Липкая, светлая, хищная. Кто сказал, что тьма — зло, а свет обязательно добр? Болваны! Выйдите на солнце и постойте под ним подольше. То-то добра получите. Все хорошо в меру, и концентрированный свет убивает не хуже первородной тьмы. С умом надо подходить, с умом, а не уши подставлять под развешивание чепухи. Тьфу! Да. Драться сможешь? Рене неуверенно кивнул, я усмехнулся. Тогда поможешь, чем сможешь. Их надо будет убить и спрятать, так чтобы век не нашли. «Ты откуда?» За эти 3 часа я успел выспросить всю историю жизни Рене и довольно кивнул. Некромант мне был нужен. Марта, конечно, умница, но сильных некромантов мало не бывает. О себе я тоже кое-что рассказал. Что зовут меня Алекс, что я тут живу, что мне светлячки Ни к чему. Остальное пусть Рик рассказывает. Он старше и умнее, вот». Рене смотрел недоверчиво, но моя внешность была моим главным доводом, да и одежда, и оружие. «Что ты предлагаешь?» «Наконец родил он». «Убить твоих преследователей!» «Так просто?» «Нет, просто это не будет», — ухмыльнулся я. «Скажи, если сейчас их убрать, по следу твоей магии еще смогут прийти?» «Нет, не думаю». «Не думаешь?» «Или нет?» «Не должны. Следов я старался не оставлять». Оставалось рисковать, уничтожить погоню, спрятать некроманта и делать большие круглые глаза в ответ на все вопросы. «Какой некромант? На землях наследного принца? Да вы бредите, господа! Нет здесь таких и не бывало никогда. Извольте сами убедиться. Или проще — убиться». «Две буквы. А какая разница?» Я посмотрел на Рене. «Оставь здесь лошадь, и мне твой плащ нужен». «И?» «А ты посидишь там, поодаль, пока я тут не закончу». Усмехнулся я. «А ты понимаешь, что их надо убить просто мечом, без магии?» «Почему?» Заинтересовался я. «Потому что это светлая магия. Отпечаток смерти остается. Их собратья могут его прочитать». «Не по трупам?» «Трупов я не оставлю». «Нет, они могут призвать душу». «Побеседовать?» «Нет, это же некромантия. Ей пользоваться никак нельзя. Просто узнать, отчего наступила смерть». Я кивнул. «Та же некромантия, но куцехвостая». «Оно и понятно. Светлой магией с мертвым не поговоришь. Разве что оживить». «Так это сил надо. По всему королевству столько холопов не набрать, чтобы намолили». «Не люблю я святош». «Ты просто не пробовал их приготовить правильно». Я посмотрел на некроманта. Я это вслух сказал. Судя по наглой улыбке на тонких губах. «Да, я дернул за завязку черного плаща». «Снимай!» «И проваливай, чтоб тебя сразу не увидели». Они появились через 2 часа, 12 всадников. Все в некогда светлых, а теперь насквозь пропыленных плащах. Трое карающих, с бритыми головами, у всех на мордах одна и та же печать одержимости. В ауре вспышки света. А это нехорошо. Тьма растворяет, а свет выжигает. Обычный человек в равновесии, а вот эти... Хотя, мне ли говорить, демоны, кусочки тьмы, а меня она рано или поздно получит, если не смогу остаться человеком. Появились и остановились при виде картины, которую я лично подготовил. Дохлый конь и человек в черном плаще, лежащий навзничь. Конечно, ничего кроме камней под плащом не было. Но кому это проверять? Кто первый? Эх, нет у меня арбалета. А жаль. Ничего, и так управлюсь. Тем более они остановились именно там, где мне хотелось. Я осторожно примерился в последний раз. Ну, понеслась карусель! Лихой прыжок со скалы посылает меня в центр отряда, и я приземляюсь прямо за спиной одного из гончаков, бритоголовых тварей, которым не место на моей земле. В жилах поет боевую песнь «Кровь демона». Это карусель смерти. Кони приходят в неистовство от моей боевой формы, а я бью. Один умирает сразу, когда я сваливаюсь ему на голову. Второго я достаю хвостом, третьего — метательным ножом. Лошади взвиваются на дыбы. Я соскакиваю в сторону и издаю дикий волчий вой. Анри научил. Еще бы волчьего сала, но чего нет, того нет. Люди летят на землю, не в силах справиться со взбесившимися лошадьми. А там их уже поджидаю я. Еще двоих я достаю, одного клинком, а второго хвостом, и рвусь к оставшимся двум гончакам. Их надо положить в первую очередь. Твари. Храмы специально натаскивают вот таких гнид для охоты на магов. Только вот маги хоть что-то для людей делают, как спасаемый мной некромант. А эти деньги дерут, да о грехах вопят. Хотя сейчас они не вопят, а пытаются собраться. Ну-ну, светлый в помощь. Я бросаюсь вперед и таки достаю одного из карающих вторым кинжалом. Больше у меня просто нет. Остаются меч и хвост. Единственное оружие. Мужчины тоже собираются и пытаются убить меня. Сбежать никто и не думает. Отлично, мне того и нужно. Если кто сбежал, пришлось бы потом ловить, искать, идти по следу. Но нет, богомерзкая нечисть. И вперед в атаку. Не доходит до болванов, что если кто-то их атакует, это не обязательно по глупости. И мало ли как я выгляжу, пусть я маленький, зато у меня реакция, скорость и сила, как у большого, вот так. Десяток я положил, прежде чем до них дошло, и оставшиеся перегруппировались, выпустили вперед бритоголового. Тот посмотрел на меня и выставил перед собой руку с символом светлого, крест в круге. Я оскалился и прыгнул к нему. «Демон!» Показалось, что я двигаюсь необычно медленно, словно в густом желе. Двое оставшихся воинов приготовились меня встретить, сверкнули мечи. Они меня не достали. Прилетевшая трине стрела надежно пробила бритую черепушку, чары тут же схлынули, и на оставшихся воинов мне хватило пары движений. Некромант вылез из-за камней. «Ну, парень, ты даешь. Отнимаю жизни!» Вежливо поправил я. «С трофеями разобраться поможешь?» «Помогу. И, наверное, надо к ночлегу приготовиться». «Не надо». Я вздохнул. «На лошадях мы к замку быстрее доберемся». «Эх, и попадет же мне...» «Действительно попало, да так?» Я уж подумал, что у меня дар провидца открылся. Рику было плевать, полудемон я или нет. Уши он мне надрал от души. А вы бы что сделали на его месте? Сначала подопечный пропадает на сутки, а потом появляется с охапкой добра, несколькими лошадьми и некромантом с милой улыбкой. Вот Рик и не выдержал. Хотя, когда на меня накинулась Марта, я подумал, что Рик еще добрый. Думал, меня в объятиях придушат. Няня переволновалась. Рене допросили по всем правилам некроманского искусства, подумали и предложили место моего учителя. А чего таланты терять? Гир, которому так и так идти было некуда, согласился не раздумывая. Отписал Касси, чтобы приезжала, и принялся обживать башню, одну из... А что его ждало в Лимдоре или в Риалоне? Да ничего, а здесь покой, уют, уважение. Да и ребенка можно будет растить спокойно, если он окажется некромантом. Одного Торин уже выдержал, а вось и второго стерпит. Марта к нему не ревновала. Она отлично понимала, что способности у нее есть. А вот образование... Мне нужно было знать намного больше, чем могла дать она. Высшая самоотверженность. Отказываться от того, что тебе дорого, во имя любимого существа. Хотя не сильно-то она и отказывалась. Занятия она так и так посещала каждый раз. Просто вел их Рене. А Марта тоже училась. Приехавшая Касси порадовалась за мужа, вписалась в нашу компанию и принялась рожать детей и помогать тетушке с хозяйством. Время шло. За границами Торина вспыхивали и угасали бунты, скакал курс родинорской монеты. Откусывали кусочки от нашей земли соседи. А мы просто жили, пока мне не исполнилось 15. В 16 меня надо было вести ко двору, и выпускать меня неподготовленным в большой мир никто не собирался. Подарок я на 15-летие получил, да такой, что и сам не чаял. Трансформировался, хотя сначала сам чуть в обморок не упал. Вот представьте себе, просыпаешься, идешь зубы чистить, а в зеркале вместо привычной чешуи и красных глаз обнаруживается этакий симпатяшка-аристократ. Я аж взвыл от неожиданности, шарахнулся, своротил бадью для купания, на грохот прибежали слуги, закричали, прибежали Рик с Анри, и прежде чем успели разобраться, я полюбовался на то, как бледнеет от гнева гнева один мой воспитатель и краснеет другой. Они ж меня не видели в этом облике, потому и решили, что меня украли, а вот этого парня подсунули взамен. Или еще чего. Рик побелел и принялся звать Марту и Рене. Анри достал меч и двинулся на меня, пришлось отскочить и выставить вперед руки. «Анри, это я!» «Я? Кто?» Но меча Анри не убрал, так, чуть приостановился. Когти из пальцев полезли сами. «Алекс!» «А выглядишь иначе!» Марта примчалась первой, Рене вторым. И я тут же ощутил направленную на меня волну некромантии. Едва закрыться успел, а то стоял бы камнем. «Вы что? Я жить хочу!» «Некромант!» Тут же опознал Рене. «Алекс!» Удивленно выдохнула Марта. Я закивал. «Алекс, Алекс! Да узнаете ж меня, наконец!» «Алекс!» Рик постепенно возвращал нормальный цвет лица. «Нас предупреждали, что он годам к 16 так сможет делать». «А нас?» — вознегодовал Анри. Марта опустила глаза. «Да, разговор с Аргадоном мы не пересказывали. Очень уж это было для меня личное. Вот я няню и упросил, а Марта меня слишком любит». Анри шагнул вперед и достаточно сильно дернул меня за ухо. «Балбес!» «Полегче, оторвешь!» «И стоило бы!» Но второму уху уже не досталось. «Оно и правильно, а то я ведь мстительный. Могу и шляпу дегтем изнутри намазать, или сапоги». «Новый вид мне тоже понравился. Очень симпатичный я. Голубые большие глаза, белые волосы, той же длины, что были и у меня полудемона. Белая нежная кожа, маленькие руки и ноги. Как у истинного аристократа, очень узкая тонкая кость. Почти копия Мишель, только черты лица чуть не схожи. У нее лицо было аккуратным, почти кукольным. А у меня высокие скулы, тяжелый подбородок, слишком высокий лоб. И к тому же черные брови и ресницы. Брови почти две прямые, проведенные к вискам. Что придает мне достаточно хищный вид, но, несомненно, человеческий. Этакий невысокий, хрупкий паренек. Такого и в девчонку переодеть можно, если бы не лицо. Когда мои родные... Ну да, родными я своих воспитателей и воспринимал. А кого еще-то? «Дядюшку, что ли?» «Во всем разобрались, то довольно потерли руки. Вот теперь меня можно было вывозить потихоньку в большой мир». «Никогда не забуду свою первую поездку по стране. Никогда». На семейный совет пригласили меня, Рика, Анри и Марту. Остальных это просто не касалось. Нет, они жили здесь, они были членами семьи. Но именно эти трое были рядом с моей мамой. Именно они... «Принцесса Мишель. Мама, мамочка. Мне безумно жаль, что она умерла, но, увы, родив полудемона, женщина умирает. Это непреложный закон. Мы забираем себе слишком много сил. На жизнь их просто не остается. Вот с четверть демоном так уже не получится. Мать останется жива, а полудемоны все сироты. Есть, конечно, исключения. Там инкубы, вампиры, прочая шушера. Но они и не демоны, не настоящие. Швали низшего ранга. Мишель никогда бы такого мне в родители не выбрала. Самого сильного взяла. Как не уговаривали друзья поберечь себя, все вложила. Они знали, чего хотела Мишель. Они вложили всю душу в ее план. Разговор начал Рик. «Алекс, через год тебе ехать ко двору». Я кивнул. За что я люблю Рика, он никогда вокруг да около не ходил, говорил все прямо в лицо. Так устал от окольных путей, пока при своем герцоге был, что сейчас всю правду матку в глаза резал. «Ты должен решить, чего ты хочешь». «Чего я хотел? Стать некромантом круче, чем Рене. А еще...» «Да ничего, мне и тут уютно было. О чем я и сказал». Мужчины переглянулись, слово взяла Марта. «Мишель мечтала, что ты наденешь корону Родинора». Я посмотрел на Анри, на Марту, на Рика. «Дядя, да зачем мне та корона? Разве нам здесь плохо живется?» Мужчины переглянулись, и слово взял Рик. «Алекс, я тебе хоть раз врал?» Я покачал головой. Кстати, не из чистоты душевной, просто я вранье почувствую раньше, чем оно с губ слетит. Вот, я мог бы тебе сказать многое, и ты мне поверишь. Ну-ну, а вот иронии не надо. Ты еще молод, а я умею играть словами. Есть способы сказать правду, так что она станет страшнее любой лжи. Наверное. Этому меня Рик тоже учил. Еще и жаловался, что навык потерял. Тренироваться-то не на ком. Потому у меня есть предложение. Я молчал и ждал. И дождался. Нам сделали заказ на большую партию серебра. Я хочу, чтобы ты ее сопроводил вместе с Анри. Посмотрел мир, поучился. Поглядел на Родинор. Вот если тебе покажется, что в стране все благополучно, слова не скажу. Уедем в Мейрен или еще куда. Пусть Рудольф с Абигель правят спокойно. Согласен? Я кивнул. А чего не согласиться? Погряд не обряд. «Поглядеть не значит жениться» — местная поговорка, примечание автора. Тогда я не знал, на что соглашаюсь. Прав был Рик. После увиденного в Родиноре оставлять дядюшку править несчастной страной мне не захотелось. Я только одному удивлялся после той поездки. Как люди такое терпят? Что с ними сделать-то надо, чтобы они все терпели и не взбунтовались? Но об этом чуть позднее. Хотелось ли мне корону? Ага, 3 раза. И корону, и корову, и крокодила. Я его на картинке в книжке видел. А чего мелочиться? Все хочу, все давай. Смешно. Родители меня так воспитывали, что я понимал, корона — это ответственность. И ни демона она не дает, она только налагает. А Рудольф Сабигель. Да не король и королева это были ни разу. Просто детки до игрушек дорвались и пихали сладости за обе щеки, пока зад не лопнет. Именно дети, именно в лавке игрушек. Глупые, жестокие, безмозглые. Но это ж не повод их свергать. И похуже были. И вообще, вы как себе это представляете? Явился это полудемон, встал в своем истинном обличье перед дворцом, хвостом в затылке почесал... И орёт. «Эй, король, выползай на нечестный бой! Лучше с семейством!» Тут Рудольф подхватывает подмышки своих домочадцев и несется мне навстречу, тараня меня головой Абигейли. За ним мчится Андре с Руфиной в той же позе. «Я насылаю на них на всех порчу, чтобы 2 раза не ходить, и усаживаюсь на освободившийся трон!» «Так?» Народ громко хлопает в ладоши и кричит «Ура демонам!» Полудемонам, простите. А холопы и служители светлого святого утирают умиленную слезу. А вдруг я исправлюсь и буду мудрым и добрым правителем? А что я могу? Не верится? Мне верилось еще меньше, уж простите. Скорее всего, меня просто числом запинают и одолеют. А нашлю я там чего на Рудольфа с семейством не нашлю. Да кого это волновать будет? Силы у меня конечны, а толпа бесконечна. Полудемонов боятся и ненавидят, и я не исключение. А королевская там во мне кровь или нет, никто и внимания не обратит. Сначала прикончат. А кто на трон сядет? Меня это уже волновать не будет никак. Найдутся охотники, еще как найдутся. Трон, как нужник, равнодушным никого не оставит. Эх, не хотелось мне во все это ввязываться. Я бы и не стал, только вот этот Рик, сволочь такая, отправил меня караван с Рудой сопровождать. Чего я за эти дни насмотрелся? До сих пор, как вспомню, тошнота накатывает. Нет, потом-то в моей жизни много всего было. Но первый раз он как решение девственности надолго запоминается. Дороги, яма-на-яме, хижины как решето. Люди в таком тряпье, что в Торине его одна пугало б не повесили, постыдились. Разве что полы помыть. И то дыр там было больше, чем ткани. И самое страшное... Дети с запавшими щеками, ручками-веточками, тощие, рахитичные и с совершенно старческими глазами, в которых читалась безнадежность. Они ничего хорошего от этой жизни не ждали, их родители тоже. И вдоль дорог я видел умирающих, видел повешенных за страшные, кража нескольких грошей или куска хлеба, преступления, видел коллег, и мне становилось страшно. Я сравнивал холопов, толстых, сытых, холеных, их шатающуюся от голода паству, и не понимал, солнце им что ли голову напекло? Да как же можно так? Что доводит людей до этого скотского состояния? Да если б мой ребенок с голоду помирал по милости короля, я б его... Никогда не забуду женщину, которую не смог спасти. Мы проезжали через городок Раитор и услышали крики. Спутники хотели меня остановить, но я направил туда коня. Кричала женщина, которую на виду у всей толпы на помосте полосовали кнутом. Медленно так, с оттяжкой. А народ? Нет, народа там не было. Была толпа. Такие же тощие и голодные мрази. И они наблюдали, жрали и плевались. Обсуждали, как быстро палач забьет несчастную. Скоро ли она потеряет сознание? Убил бы. Минутой моя сила выплеснется, поднимая всех мертвецов в окрестностях. И это будут не чистенькие контролируемые зомби, нет. Это будут голодные и жадные до крови упыри, вроде тех, что здесь. Я бы сделал это, адом клянусь, сделал. Но мое плечо сильно до крови стиснула рука Анри. «Смотри, Арикс», — ударил в ухо горячий злой шепот. «Смотри, мрази!» — зашипел я. «Твари!» «Нет». «Они люди, но Рудольф сделал из них зверей. Ага, а до того они добренькими были». По моим щекам текло что-то горячее и мокрое. Брызги крови летели в толпу, я дернулся, но Анри не отпускал. «Люди становятся зверями, если их опускают до этого уровня. У них нет другой цели — сделать детенышей, накормить их, поразвлечься». Пусть так, пусть жестоко, но им не дают иного. Казни недороги, а кровь пьянеет. Пусти! Смотри, Алекс, это сделал твой дядя. А до него? Твой дед никогда не допустил бы такого. При нем на площадях помостов не стояло. Я стиснул зубы. Анри, а мы не можем! Нас просто разорвут. Я бы и рад, но... Я понимал, толпа не позволит отобрать у нее жертву. Да и спасти мы ее не сможем, я видел это вполне отчетливо. Мы приехали уже в середине казни, вот если бы до начала, а сейчас. Пусть лучше сразу умрет, чем гнить заживо. Тут поможет только сильный маг-целитель, а таких у нас не было. Я не могу помочь, не могу заступиться. Могу только смотреть на мучения несчастной. «Что она?» — Анри крикнул в толпу. «Ведьму казнят, ваша милость!» Откликается кто-то. «Ведьму? Маму? Марту? С ними бы! То же самое!» И ярость во мне взрывается жгучим потоком силы, он выхлестывает наружу и дотягивается до души женщины на помосте. Я одним рывком обрываю ниточку, связывающую ее с этой жизнью, и душа взлетает в небеса, посылая мне на прощание легкую благодарную улыбку. Кровь во мне словно кипит и плавится, каждый нерв горит и полыхает. Внутри сворачивается жгучая черная нерва. Ненависть. Мне больно, тошно, страшно. Я тяжело оседаю на круп лошади. Ненавижу. Я еще не знаю кого, но ненависть уже живет в моей душе. Нельзя делать с людьми такое, нельзя. А с теми, кто делает... На привале Анри меня долго отпаивал вином с травами, успокаивал, утешал. Объяснял, что мы ничего не могли сделать для несчастной. Помогало плохо. Я впервые убил того, кто ничем мне не угрожал и ни в чем не был виноват. До сих пор вспоминаю с омерзением. Первая отнятая мной жизнь вписана на счет дядюшки. Не своей же волей я убил несчастную девчонку. Сдалась она мне. Вернулся я в таком состоянии, что Марта меня неделю травами поила. Водила гулять на кладбище, разговаривала. Пила колыбельные, как маленькому. А мне было страшно. Радинор. Да, мне не хотелось править в этой стране, но и оставлять так нельзя. Наверное, это проснулась кровь Мишель, принцессы, которая любила свою страну больше своей жизни, моей безумной матери. Я тоже безумен? Не знаю, не хочу знать. Тогда я был как огнем опаленный. Больно, неужели вы не понимаете? Больно видеть, думать, осознавать. Люди же. Да, я не человек, но и смотреть, как гибнут невиновные, не мог. Больно и страшно. Через неделю, дав мне все обдумать, собрался семейный совет. Рик, Анри, Марта и я. Больше никого не пригласили. Да женщины и сами не рвались. Чем они тут могли помочь? Пожалеть меня? Увольте. Марта хоть и женщина, но некромант. Это важнее. Ни Рик, ни Анри мне никогда не врали. Не договаривали, было. Пока я не вырастал достаточно для очередной порции горькой правды. Но прямой лжи я от них никогда не слышал. И мы сейчас собрались, чтобы решить. А что дальше-то? Оставлять королевство в руках Рудольфа я возможным не считал. Король тоже мне. Олень на троне и в короне, и с золотой чашей в руках. Чем он думал, о чем думал? Светлый его знает. Мне и знать не хотелось. Первым слово взял Рик. Убедился? Я закивал. Убедился? Вдосыть нажрался. Убить мало за такую разруху и разор. Дядюшка... Что делать собираешься? А вот тут у меня зиял провал. Вообще, я мог хоть завтра отправиться в столицу, прибить своим даром и дядюшку, и тетушку, и всех окружающих, и править. Мог? Или... Анри только фыркнул в ответ на мои рассуждения. Арикс, а ты в курсе, как любят некромантов? И даже чем их любят и в какое место? Огрызаюсь я. Тогда ты не будешь делать глупостей. Я киваю еще раз. Ну да, полудемон, некромант. Даже первого слова хватило бы для очищающего костра. Я ведь отлично понимал, что мне хотят сказать мои родители. Да-да, родители. И плевать, что по крови мы не родные. Королевство ослаблено Рудольфом. Армия в раздрае и расхлёсте, казна разворована почти подчистую. Крестьяне в таком состоянии, что им уже наплевать на всех королей. А вот соседи сильны и хищны. И если я сейчас поступлю, как подсказывает природа полудемон, убью всех и сам сяду на трон, то очень быстро стану мертвым полудемоном. Тут и храм включится, и соседи объединятся, и двинут на нас армии. Каким бы сильным я ни был, не из тьмы же мне армию призывать. Мне живая земля нужна, а не тьмой выморенная. К тому же... Демоном мне становиться не хочется. Прожить человеком не удастся, но хоть умереть человеком. Страшно? А, ну нет. Некроманты знают, что их ждет за чертой, бояться там нечего. А вот пережить всех, кого любишь, кого ценишь, своих детей, любимую женщину, если таковая будет, видеть ужас в людских глазах. Нет, такого я для себя не желаю. А если я убью родную кровь? Слова Аргадона я помнил. Убив дядюшку, я получу удовольствие определенно. И это будет первым шагом на пути к демону. А там, где сделан первый шаг, второй делается еще легче. Андре и третий, Абигель, Руфина. Пусть они те еще твари. Пусть они сдохнут медленно и мучительно. Но я руки их кровью марать не буду. Без меня найдутся желающие. Мне предстоит нечто другое. Что? Сам пока не знаю. Бунт, война. Хотя нет, Радинор мне потом из войны тащить. Нет у нас ни сил, ни средств для войны, нет, вообще никаких. На графство хватает, на королевство уже нет. Поэтому я внимательно смотрю на родителей. А что вы предлагаете? У Анри и Рика было что предложить. Медленное, поступательное движение вперед к трону по шагу, по два. Я должен был явиться в столицу и представиться ко двору, потом отбиться от убийц, отправиться в армию. Как принцу мне дадут полк, а уж что с ним делать? А вот то, не зажимать деньги, не давать воровать, выигрывать все стычки и сражения, которые наверняка будут, потом постепенно приучить к себе армию и устроить переворот. Даже не самому, нет. Все сделают за меня и для меня, а я просто приму корону. Не говоря уж о том, что Рудольф не вечен. Его сынок достаточно глуп, чтобы свернуть себе шею с моей помощью. Дочка замужем, а жена... а монастырь по ней плачет горько и громко. Королева одно платье, одно и оставим, рясу монашескую». Я подумал и согласился. «А почему нет? Да, я получу свою корону не завтра и не послезавтра, но и убивать родную кровь. Хуже греха не бывает. Я полудемон, мне он не так тяжко ляжет. Но лучше обойтись без него. Мне надо сделать так, чтобы Рудольф и Андре сами привели себя к погибели. Смогу?» «Смешной вопрос. Я же полудемон. На то мы порешили. Мне надо было ехать ко двору, а там... А там обзаводиться сторонниками. Как? Всеми путями. Я смогу, я знаю. Мы полудемоны. Обаятельны и убедительны. Кого хочешь, убедим. Сомневаетесь? Могу доказать наглядно». «Ах, не надо. Ладно, пока живите». Так что на очередное письмо от дядюшки Рик ответил утвердительно, мол, мальчик стал себя чувствовать лучше и рвется ко двору, дабы выказать свое почтение. Может, вы ему запретите? А то слабость здоровья, хрупкость костей. Вдруг да не доедет. Доказательство дядюшкиной любви пришло через месяц. Пусть мальчик приезжает, обеспечим медика. Доехать-то он должен, а если нет, мы его горько оплачем. Даже два раза. По срезе с каждого глаза. Свету прислать? Сами обеспечьте и карету, и вообще. А откуда что взять в захолустном Торине, дядя не задумывался. А зачем? Так еще думать привыкнет, потом не отучится. Тьфу! Марта обливала меня слезами и крилась, что если с моей головы хоть волос упадет, Рудольфа уже ничего не спасет. Я верил, и нянюшке Крятвина обещал не стричься, мало ли что. Анри еще раз проверял владение оружием, Реня гонял по всей некромантии контролю, Рик по политической ситуации. Я был готов предстать ко двору, а двор... У них было 16 лет на подготовку. Кто не успел, того я съел. В переносном смысле слова. Что я, дурак? Всякую гадость глотать. Отравишься же. Дядя, такой гадюшник при дворе развел. Змея там отравилась бы через минуту. Я был полудемоном и собирался продержаться дольше.